Глава 23. Рустам. Она не верит. Смотрит из-под лобья, а у меня в груди щемит. Так хочется опустить голову ниже к нежной белой шее, выглядывающей из воротника строгой блузы. Туда, где свисают выбившиеся из прически тонкие пряди, закручивающиеся кольцами. Они у нее такие же непослушные, как и были. Смотрю, не могу наглядеться. Она мало изменилась, моя Соня. И я ее не обманываю. Я не преследую никаких целей. Мне нахер не нужен здесь филиал. И Каменецкий нахер не нужен. Я собирался продать ему оборудование и на этом закончить. А теперь не могу. После того, как ее увидел, все снова вернулось. Я готов теперь с Каменецким местами поменяться, только чтобы каждый день Соню видеть. Ей очень идут все эти деловые шмотки. Она в них такая старательная, серьезная. Даже в ресторане, куда я повез их с этой цаплей Славиной на обед, была серьезная и собранная. А у меня, как в доме, внутри все горело и плавилось. Вел машину и представлял, как мы возвращаемся в офис, в мой новый кабинет. Я смахиваю со стола бумаги, двигаю монитор и усаживаю Соню на стол. Растягиваю блузку. Шелк скользит с плечи, она сама ее из себя снимает. Юбку можно оставить. Я только расстегну молнию и подтяну до талии, а там пускай болтается. В ресторан приехал уже не Домный, а Вулканом, который все считали потухшим, а он вдруг начал плеваться пеплом, внутри которого плещется и клокочет огненная лава, и когда она вырвется наружу — вопрос времени. Но моя девочка смогла меня остудить всего несколькими словами. «У меня есть ребенок. Дочь». Я чего угодно ожидал услышать, только не это. Нет, я понимал, что за Соней мужики толпами ходить будут. Она просто сама не знает, насколько притягательна. Но рожать от первого встречного она точно не стала бы. Значит, говорит правду. Хотела отомстить и залетела. Чего же так больно, сука? Получается, отомстила. Смотрю на упрямо поджатые губы и с трудом сдерживаю, чтобы не смять их, как раньше, не впиться в ее горячий, влажный рот. Может, и правда послать нахер Каменецкого или отдать проект кому-то из заместителей? Я же сдурею тут. Уже дурею, когда на нее просто смотрю. Рукой стену готов продавить, только чтобы пересилить себя и не прикоснуться. Нельзя. Не имею права, пока она не захочет, пальцем не трону. А вот смотреть могу. Поэтому будет она сидеть у меня в кабинете. Никаких приемных и межкабинетных стен. Между нами и так непреодолимая стена, пусть и невидимая. Но пробить ее я не стану и пытаться. Это все то, что я наворотил, разваливая наш брак. И это мой сын. А вот ее ребенок мне не кажется преградой. Странно, да? Мне безразлично, есть эта девочка или нет. Я почти не ревную Соню к тому мудаку из бассейна. Дельфин, сука, водоплавающий. Значит, говоришь, залетела? Склоняюсь ниже, чтобы втянуть носом в воздух у ее виска, и задерживаю дыхание, чтобы подольше продлить свой наркоманский кайф. «Да!» — вздергивает повыше подбородок, и мне снова хочется впиться в ее губы. Но я проявляю невиданную выдержку, сверхъестественную. Можно обращаться в службу аномальных явлений, пусть фиксируют рекорд. «После того, как я потеряла ребенка, я побоялась делать аборт», — добавляет Соня, отправляя меня в нокаут. «Нашего ребенка. Нашего. Из-за меня. А от левого мужика родила. Не хочется верить, что это правда. Она какой была, такой осталась, хоть ребенок совсем маленький, 1,5 года». Высчитываю в уме. Это она забеременела через 3 месяца после того, как улетела с Демидом. Хочется вхерачить кулаком в стену, но я не должен пугать Соню. Это не мой офис. Свои проблемы я должен решать на своей территории. В отеле, где я живу, есть спортзал, надеюсь, груша там тоже есть. Соня изворачивается, открывает дверь и выбегает из кабинета. А я продолжаю упираться в стену теперь уже 2 руками. Надо узнать больше о Сониной семье. Каменецкий мало что знает, уверен. Значит, придется сегодня выгулять соплю Олесю. Они вместе работают, может, Соня с ней делится. И пусть скажет адрес. Мне нужно увидеть их, всю эту семью. В первую очередь дельфина, от которого забеременела моя Соня. Если он хороший отец и муж, отвалю, клянусь. А если нет, то... Отталкиваюсь от стены и разминаю кисти до хруста. Мне срочно нужен спортзал с грушей, желательно в человеческий рост. А еще информация. Поэтому иду искать свою личную секретаршу. И первым ее занятием будет забронировать столик на двоих в ресторане. А со Славиной я договорюсь сам. Соня. С утра окончательно перебираюсь в кабинет к Айдарову. После вчерашнего разговора, больше похожего на выяснение отношений, мы быстро вернулись к формату «руководитель-секретарь». Мне даже не пришлось ставить никаких условий. Я долго остывала в туалете. Зачем-то несколько раз мыла руки, плескала в лицо холодной водой, а когда возвращалась обратно, была полна решимости наплевать на все и отказать Каменецкому, вплоть до увольнения. «София, будь добра, забронируй на вечер столик на двоих на 7 вечера», сказал Айдаров, не отвлекаясь от ноутбука, стоило мне ступить на порог кабинета. «Куда именно?» — уточнила я. Мысленно уже готовилась послать его к черту, если столик планировался на нас двоих. К счастью, Айдаров то ли внял моей просьбе, то ли сказал правду. Ему от меня не нужно ничего. «Не знаю», — спроси у своей начальницы. «Хорошо. И больше никаких покажи фото своей дочери, и ты его знаешь?» Попросил сесть рядом за стол, развернул монитор, чтобы удобнее было, и гонял по таблицам и цифрам. У меня к вечеру мозг дымился от перенапряжения. Спросила у Славиной про ресторан, и она, светясь от счастья, выбрала абориген. Я забронировала столик и весь вечер старалась не думать, как они с Айдаровым сейчас проводят время. У меня своя головная боль. Я уже 100 раз пожалела, что ляпнула про семью. Не нужно было этого делать. А теперь думай, как сделать так, чтобы Богдан согласился мне подыграть. Использовать парня в темную мне не позволит совесть. Проворочившись полночи, решаю, что лучше всего будет сказать ему правду. Захочет помочь — поможет. Нет, буду думать, что делать дальше. Утром Богдан сам пишет, приглашает пообедать. Сразу же соглашаюсь и заверяю, что вчера был форс-мажор, он не повторится. Что у нас появился новый руководитель, который всех строит. Богдан прислал утешающий смайлик, я отправила благодарность сердечком. Прихожу в офис и обнаруживаю, что забыла на старом рабочем месте свой планинг. Иду в финотдел, надеясь, что Славина еще не приехала. Но она уже сидит в кабинете, и я по одному мельком брошенному взгляду понимаю, что она не в духе. Хочется узнать подробности, но сама я ничего не спрашиваю. И дело даже не в субординации, я банально не готова знать правду, если у них с Айдаровым что-то было. Но по Олесе сложно сказать, что она провела феерическую ночь любви. «Кофе со мной попьешь?» — просительно спрашивает Славина и сразу развеивает мои сомнения. «Они с Каменецким на склад с утра укатили. Будут к 12, так что расслабься». Мы пьем кофе, и временно бывшая начальница жалуется на испорченный вечер. «Если Каменецкий думает, что ты ему много нашпионишь, то он ошибается», мрачно заключает Олеся. «Этот Айдаров тот еще жук. Я так и не поняла, как это вышло, но пока мы ужинали, он у меня вытянул информацию о половине сотрудников. Я опомнилась уже, когда десерт принесли. И главное, ничего прямо не спрашивал, так, по мелочи. Я ему о себе хочу рассказать, а он о других выспрашивает». «Да? И о ком?» Селюсь выглядеть незаинтересованной. «Да хоть бы о тебе», с досадой отвечает Олеся, и я чуть не давлюсь кофе. «А что спрашивал?» «Как давно ты работаешь в компании, сколько твоей малой? А я, веришь, убей, не помню». «Верю», успокаиваю бывшую начальницу и внутренне ликую. Все же я в ней не ошиблась. Славина жалуется, что Айдаров не выпил ни капли алкоголя, сам был за рулем. На ее просьбу покататься по городу прямо ответил, что завтра много работы, и всем надо хорошо выспаться. «Как будто я ему трахаться всю ночь предлагала. ворчливо фыркает Олеся. «Такое ощущение, что меня использовали как презерватив, сняли и выбросили. А главное, все с таким обаянием и галантностью, что и в голову не приходит с ним спорить. Только знаешь, какое оно, это его обаяние?» «Какое?» «Хищное. Он тебя сжирать начнет, а ты ему улыбаться будешь. Совершенно отмороженный тип». «С этим не поспоришь. Этого у Айдарова не отнять. Здесь ему нет равных». «Мы пока в ресторан ехали, я была уверена, что после ужина он меня повезет к себе в отель или напросится ко мне на кофе. А он как вода сквозь пальцы. Еще и в конце завел разговор о служебных романах. Спросил, как у нас эти в коллективе и как я к ним отношусь. Представляешь, какая сволочь?» «А вы что ответили?» «Что я могла ответить? Не говорит же ему, что я как раз на служебный роман губу и раскатила!» У Олеси с чувством юмора все в порядке, и критично относиться к себе она тоже умеет. Мне ее даже немного жаль. Тем более, когда я знаю, что раньше Рустам не был так щепетилен в отношении сотрудников. Особенно сотрудников партнерской компании. Пока она продолжает ругать Айдарова, у меня в голове выстраивается определенная логическая цепочка. Выходит, бывший солгал, когда говорил, что не преследует никаких целей. Он начал с малого и самого простого — выпытать обо мне у начальницы, вероятно, решив, что я с ней откровенничала в рабочее время. Завуалировал это под интерес к другим сотрудникам. Он, конечно, выбрал не самый лучший источник информации, но кто ему мешает в итоге докопаться до истины? Никто. Даже Ольшанский. Тем более Ольшанский. Значит, мой план с Богданом остается единственно верным. Я не буду морочить голову парню, но никто не сказал, что у нас ничего не получится. Возможно, Рустам сработал катализатором, чтобы я проснулась от спячки, в которую сама себя отправила. Или просто пришло мое время. В любом случае, сегодня я поговорю с Богданом, расскажу ему правду и попрошу помощи. Станет он влезать во все это или нет, решать ему. А я уже буду действовать по обстоятельствам.